В служебной НКВДовской иерархии Корабельникову отводилось весьма ничтожное место рядового оперотчика оперативного отдела НКВД, начальником которого был Паукер. Этот отдел занимался слежкой, охраной высоких чинов, арестами, выполнением приговоров. Но, судя по рассказам Корабельникова, он при малом своем звании, не то младший лейтенант, не то просто лейтенант, считался человеком доверенным и много знал. Теперь я жалею, что не сумел в себе преодолеть ужас и брезгливость, и уже через 2 дня стал скрываться в трюмном аду от его рассказов. Корабельникова я навсегда запомнил. И сейчас я совершенно отчетливо вижу его круглое и плоское лицо, прямые волосы, которые он, дергая головой, вскидывал вверх, и слышу ровный и спокойный голос. «Работать, конечно, можно везде, но у нас надобно иметь сноровку, и знаешь, такое понимание. Я на наружном работал немного, работа малоинтересная, перешел на операции. Ну, вот там надо понимать всю тонкость. Я, когда прихожу на операцию, моментально срисую себе, что это за народ. На того, кого взял и не смотрю, его без меня будут колоть. А вот я сразу же беру за всю кодлу в его квартире и тут же соображаю, кто ему арестованному кто есть. За кого он? За мать или за жену? Или за сына? Дочь? За кого он больше боится? Кого больше обожает, что ли? За того и берусь». «Ох, берусь так, что голубчика на Лубянку привозят уже готовенького, только оформляй. Делаю обыск и по глазам все узнаю, где что искать или что им всего дороже. И не нужна, конечно, нам всякая там ерунда, кукла какая-то от помершей девочки или что, но сразу же понимаю, как что брать, чтобы их всех перевернуло. Знаешь, в ногах валялись, на все готовы были». И бабы такие из себя красивые да гордые, готовы тебе сапоги лизать. Могу любой из них тут же. Конечно, не-не, невозможно, но могу. Паукер на этот счет был строг, я же себе не враг. Некоторые из наших так, незаметно от других ребят, дадут свой телефончик и потом пользуются. Самого-то уже отвезли в Лефортово и в расход списали. А его баба или дочка, скажем, ездит, куда им скажут. Дают со всем усердием, верят, что поможет, выпустят ихнего. Но это дело рисковое, я на это никогда не шел. Начальство всегда во мне было уверено. Ни на шаг ничего не нарушу, все сделаю как надо. Мне их трахать и не надобно. Мне достаточно знать, что захочу я, все с ними могу делать». Сам Волович меня заметил, иногда вызывал и давал распоряжения такие, которые не мог доверить какому-нибудь пентиху. И было всякое. Занятное было, да, государственное. И государственные дела были ответственные, и другие. Ну, ты же знаешь, все эти начальники, люди-человеки, всех тянет на такое сладенькое, что не позволено. Это меня они в клочья измочалят, если я при обыске что-нибудь там сопру или отведу девочку в другую комнату для личного обыска. А у самих есть такие, понимаешь, дела, ух, только держись. И в делах государственных, и в своих нужны верные люди. Я всегда был верным. В 34-м, 1 декабря, нас вызвали, со всех концов Москвы собрали. Паукер и Волович лично отбирали людей. Меня первого вызвали ночью в специальный поезд и в Ленинград. Приехали, перрон оцеплен. Встречают нас Медведь, всякие ихние начальники. Нас сразу же на машины и на Литейной. И там меня вызывают и дают поручение, какое не каждому дадут. Мне и еще одному парню. И почти месяц я сидел в тюрьме. Во внутренней. Это за что же? Ну, не арестантов же сидел. Я сидел в камере с Николаевым, что Кирова шлепнул. И не подсадкой сидел. Николаев знал, кто я.